Внезапно третий элементаль развернулся, и его руки создали полусферический щит, в который тут же впилась парочка черных даже на фоне окружающей ночи лучей. Там, где они касались воды, жидкость теряла всю свою инерцию и жизнь, после чего бессильно падала обратно на камень. Плывущая в воздухе теневая фигура лиан разлетелась безвредными хлопьями, показав настоящую Хао, которая тайно подбиралась к своей жертве. «Тупая девка», — пробулькал зажимающий шею Хайн. «Когда я вылечусь, то ты будешь молить меня о смерти. Я осеменю тебя и сделаю из твоих детей таблетки прямо у тебя на глазах. Ха, и парочку обязательно скормлю тебе самой». Никто и никогда без последствий не нападает на секту Черного Лотоса. Лиан оставила его слова без ответа, так как в этот момент изо всех сил старалась не умереть. Пока один водяной голем защищал своего создателя, двое других отнюдь не теряли время, покрывая все окружающее пространство водой и скрытыми в ней атаками. Чем дольше шел бой, тем сложнее было детишкам и девушке, ведь каждый раз, когда они касались созданной воды, она мгновенно передавала големам место, где они находились. И в таком случае, вру-ум, раскрыв несуществующую пасть, элементаль резко выпустил толстый поток воды, начисто сметающий все на своем пути. Увлекаемые нескончаемым потоком воды мусор и обломки покатились к выходу из долины и к подножию самой горы. Но выстрел первого элементаля был лишь приманкой, чтобы увернувшаяся лиана оказалась под ударом второго порождения Хайна. Девушка успела лишь сузить глаза, покрыть себя тьмой и приготовиться к боли, как перед несущимся к ней водяным выстрелом соткались три сухих и костистых фигуры. Вытянув вперед руки и широко раскрыв рты, они с жадностью принялись всасывать в себя всю воду, что им дали. Воплощение бедности и алчности испытывали нескончаемый и неиссякаемый голод, утолить который они пытались всем чем угодно, при любой возможности. Эмоции, энергия, масса или дух, им было все равно, что жрать. Истончившись, водяной выстрел бессильно скрылся в их черных пастях. Лиан облегченно выдохнула, с благодарностью взглянув на жутковатых порождений Хана. Хоть они и были страшными, как сами демоны, но она не могла отрицать их полезность. К несчастью, возможность выдержать атаку одного элементаля совершенно не значила выживание против сразу трех с поддержкой раненого, но все еще возвышенного практика. Лиан приложила все свои силы, чтобы просто выжить. О том, чтобы добраться до Хайна, не шло и речи. Девушке пришлось по полной использовать ци смерти, которую она ранее активировала для той неожиданной атаки. И хоть подобная ци отлично справлялась для нивелирования водной ци, но каждая такая техника очень сильно выматывала девушку. Смерть была куда более требовательной, чем даже тьма, и любая ошибка могла дорого обойтись и самой хозяйке. Если бы не кружащиеся вокруг рисунки, то Лиан уже была бы спелената и побеждена. Еще и еще немного силы. Как же не вовремя они решили закончиться. Поток энергии от убитых практиков начал постепенно спадать, что было недопустимо, учитывая, что я как раз начал процесс с прорыва. Лишь когда я почувствовал нехватку энергии, весь ужас ситуации обрушился на меня в полной мере. Если я прерву прорыв на полпути, то последствия могут быть самые катастрофические. В лучшем случае я заработаю духовную травму, в худшем же умру прямо здесь. Стремясь хоть как-то компенсировать убывающую энергию, я вернулся к уже привычной медитации. Но хоть поначалу она еще хоть как-то справлялась, то в дальнейшем ее было слишком мало. Не улучшала ситуацию и рисуемая картина. В отличие от Баала, в этот раз по какой-то причине я совершенно не чувствовал никакого вдохновения. Это был совершенно мертвый рисунок, который отказывался становиться чем-то большим, как бы сильно я ни стучался в воображаемые двери и не просил их открыться. Да, духовное ядро раскрутилось, а ци уже начало проплавлять в моем теле полноценные духовные каналы, позволившие бы мне пользоваться местной магией в полной мере, но этого было недостаточно. Я чувствовал, что слишком поспешил. Ни дух, ни мое тело не были готовы к следующему энергетическому рывку. Да, это тело отличалось от среднего значения местных практиков, но оно имело свои ограничения. Я судорожно пытался найти способ выбраться из сжимающегося вокруг капкана, но куда бы я ни посмотрел, выхода не было. «Давай же, Олег, все не может так глупо и бессмысленно закончиться. От тебя зависит не только твоя собственная жизнь, но и жизни всех других. Если ты тут сдохнешь, они тоже умрут. Или их может ждать судьба и похуже смерти». И кое-что я все же нащупал. Передо мной словно вживую предстало лицо Йонги. Его мертвый взгляд нервировал меня даже сейчас, но все мое внимание сосредоточилось на его последних словах. Мог ли духовный кореницы чувствовать мое недоверие? Всю свою жизнь в этом мире я не доверял им и сражался с ними на каждом шагу. Я опутывал их договорами и ограничениями. В свою же очередь моя сила всячески этому противилась, стремясь расправиться с поработителем. Я с ошеломлением застыл, так и не донеся кисточку до картины. Меня не волновали дрожащие от разгорающейся впереди битвы воздух и нарастающая боль в теле. Духовное ядро яростно дрожало и рвалось наружу, но я не обращал на него никакого внимания. Я ни разу не смотрел на ситуацию с этой точки зрения. Был ли я злодеем в этом уравнении? Нет. Я зло откинул эту мысль. Разве не безымянная первая атаковала меня, стремясь превратить все вокруг в кровавый ад? Разве не она пыталась меня убить? Как я мог относиться к своей силе, как к чему-то хорошему? Почему моя первая разумная картина вообще была агрессивна? Но как бы это ни было странно, у меня уже был ответ на заданный вопрос. В те, кажущимися такими далекими дни, я был полон гнева и раздражения на весь этот мир и свое в нем положение, в целом. Хуже того, рассказ Лиан о том, как она пробудила свои силы, и общие предубеждения против практиков сразу настраивали меня против моих же талантов. Ци же, будучи неотъемлемой частью меня самого, прекрасно чувствовала мой негатив и враждебность. Духовное пробуждение, в котором владелец ненавидит свою же силу. Что может пойти не так? С ненависти началось наше знакомство, с нее же и продолжилось. Каждый последующий акт развития нес в себе гнилые семена того случая. Мы были заложниками нашего первого впечатления и не могли из него выйти. Да, полученное просветление помогло мне сбросить часть цепей и взглянуть на ситуацию более нейтрально, но даже так я все еще не доверял своим силам до конца. И если я хотел что-то поменять, то именно я должен был сделать следующий важный шаг. Сознательно расслабив плечи, я сам понял, насколько же был напряжен. С удивлением я увидел, что скалы вокруг меня были покрыты разводами из ниоткуда возникшей разноцветной краски, чья консистенция была похожа на разлитый на воде бензин. Она булькала и пузырилась, и не думая никуда пропадать. Моя кисть вновь коснулась холста, но на этот раз я не пытался давить или навязывать. Все мысли о будущих ограничениях и путах были выброшены и сожжены. Я протягивал своей силе руку, в полном осознании, что на той стороне ее с легкостью могут откусить. Я искренне вверял себя силе кошмара и с улыбкой предлагал ей сделать свой следующий шаг. У нее больше не будет права обвинять меня в предубеждении. С этого момента именно ее действия покажут, кто она, друг или враг. И я не знал, было ли это миражом или галлюцинацией от сотрясающей мое тело агонии от нехватки энергии, но я чувствовал свою ци. Подобно недоверчивому хищному зверю, она шагнула из зарослей и подозрительно раздула ноздри, втягивая в себя напитанный кровью воздух. Перед ней стоял раненый человек, из тела которого все быстрее текла кровь. Оставь его так, и он сам умрет. Но если вцепиться в него сейчас, все еще можно будет отведать его теплого мяса. Зверь подошел ближе и стало понятно, что его размер так велик, что он возвышается над человечком так сильно, что он не более чем муравей у когтей льва. Однако, несмотря на всю обреченность, человек даже и не думал убегать или защищаться, бесстрашно подняв голову и смотря прямо на бесформенного зверя. У кошмара не было какого-то единого облика. В его туманном теле ежесекундно прокручивались тысячи страшных форм и ликов, что внимательно смотрели на того, кто привлек их внимание. Что же зверь предпримет теперь? Мое тело содрогнулось и от него во все стороны ударили потоки силы, чем-то похожие на те, что недавно испускал Ташики. Срывая всякие преграды в дрожащий корень духа хлынул освежающий поток столь необходимой ему энергии. Практически прерванный процесс прорыва возобновился вновь, и я с облегчением продолжил работу над картиной. В тот момент, как ядро ци начало постепенно остывать, а мир вновь изменился, я понял, что наконец-то достиг важной вехи в своем развитии. Именно с ранга воина совершенствующиеся считались полноценными практиками, ведь с этого ранга они были способны свободно использовать дальнобойные техники. Картина же получала свои последние мазки. Вся она постоянно менялась и текла, словно это не картина, а поверхность какой-то жидкости, но повинуясь внутреннему чувству, я безошибочно наносил краски на кажущийся хаос. Ох, наконец-то, я уж думала, ты меня никогда не дорисуешь. Чувственным голосом пропела шагнувшая из картины женщина. И стоило мне ее только увидеть, как все мысли сдуло у меня из головы, словно ураганом. Ослепительно белые волосы, персиковая кожа, квадратной формы лицо с изящным лбом и небольшими скулами, с округлыми щечками, четко очерченные, изогнутые, формой в виде арки брови. Она была ослепительно красива хищной красотой амазонки или воительницы, но лишали дара речи не ее лицо, а глаза. Черные, но с еле заметной багровой ноткой, они смотрели прямо в душу. «Создатель, вы меня прямо смущаете?» Стоило руке женщины коснуться моей щеки, как наваждение тут же спало. «Я знаю, что прекрасно, ведь именно вы меня и нарисовали, но держите себя в руках, ведь еще не время. КХМ, добро пожаловать на эту грешную землю», немного смутился я, невольно пожелав почувствовать уровень сил своего нового творения, отчего вновь застыл. «Хоть мы и сражались против возвышенных, но благодаря неожиданному нападению, у них не было возможности показать всю свою силу. Сейчас же я видел, какими чудовищами они были. Эта роковая красавица была полноценной возвышенной. И если учесть, что я ее не сковал никакими ограничениями, кроме доброй воли, это подавляло. Не хочу критиковать ваш выбор одежды, создатель, но вы явно достойны большего. Я вновь понял, что потерялся в своих мыслях, пока мое творение критично меня же и осматривало, ходя вокруг. Первым же делом я подберу гардероб, достойный вашего уровня. Думаю, вам пойдет золото. Много золота. Хорошо, я неловко кивнул в сторону продолжающегося сражения. Но вначале не могла бы ты разобраться. С тем милым толстячком, улыбнулась женщина, и я подавил желание сделать шаг назад. Она глубоко вдохнула и издала изрядно беспокоящий смешок. Какие будоражащие аппетит грешки. Воистину, я рада, что решила откликнуться на ваш зов, создатель. Уверена, этот мир сумеет удовлетворить мои аппетиты. И прежде, чем я успел задать невольно возникшие вопросы, она тупо исчезла, оставив меня одного во тьме. С каким-то отстраненным интересом я понял, что вокруг все еще витает какой-то сладковатый цветочный запах. Что же ты молчишь? Может, есть что сказать? Напоследок, издевательски спросил Хайн, уже практически полностью восстановленным горлом. Поверить не могу, но сейчас я немного успокоился и решил тебя не убивать. Я все-таки сделаю из твоих детей пару таблеток, но тебя оставлю как наложницу. Конечно, твой корень духа придется уничтожить, но зато останешься в живых. Если сдашься сейчас, я даже постараюсь не причинять тебе слишком много боли. Лиан с ненавистью уставилась на плывущего на водяном столбе толстяка, но на большее, чем просто смотреть, у нее не было сил. Все рисунки Хана уже были уничтожены. Единственное, чего они все смогли добиться, это уничтожить двух из трех элементалей и сильно потрепать третьего. Лиан не знала, где был Хан, но подозревала, что он уже далеко. Девушка хотела бы зло рассмеяться, но дыхание следовало беречь. С чего она решила, что с появлением кого-то знакомого что-то изменится. Мир вновь и вновь показывал ее, что это гнилое и беспощадное место, где верить нельзя никому. Она должна была сразу понять, что он не более чем болтун с ловким языком, с красивыми, но несбыточными мечтами. В любом случае, Лиан не собиралась попадать в плен к толстяку, и даже не по причине его угроз. Просто, он рано или поздно вновь свяжется с сектой пожирающей тьмы, и тогда они узнают о ее самоуправстве. Лиан предпочла бы умереть, чем попасть в свою секту в роли пленницы. Однако прежде, чем девушка успела активировать в своем телеце смерти, у нее за спиной раздался новый голос. «Не торопись, милая. Создатель очень огорчится, если ты сделаешь то, что собираешься сделать. Да и я не хотела бы терять такую красоту». Лиан резко оглянулась и не смогла сдержать тихого аханья. Похожая реакция была и у Хайна, правда последний быстро опомнился, осознав уровень сил нового действующего лица. «Ты кто?» – коротко спросил толстяк. Миг и вокруг него вновь возникло еще три элементаля, что ввело Лиан в ступор. Неужели весь их бой был фикцией и он лишь игрался? «Если честно, у меня пока нет имени», – томно сказала женщина, проходя мимо застывшей Лиан и двигаясь дальше. «И по правде говоря, я не хочу останавливаться лишь на одном. Зачем себя так ограничивать, если перед тобой все многообразие названий и прозвищ? Ты пришла с этой дря», – хотел было спросить Хайн, но его перебила возникшая прямо у него за спиной Сшиса. Все это время ящеролюдка терпеливо ждала удачного момента. Возможная смерть Лиан ее ничуть не смущала. Если бы это помогло ей добиться цели, она бы спокойного позволила девушке умереть. Однако Хайн был слишком осторожен, поэтому удар Сшисы пришелся в мгновенно созданный водяной щит, а клинок девушки бесполезно разбился о слишком твердую преграду. Стальные клинки были слишком мягкими в битвах сильных практиков. «Нет, я пришла не с ней», — жаркий шепот роковой женщины раздался прямо в ухо отвлекшегося Хэйна. Глаза толстяка комично расширились, когда он осознал, что не способен вырваться из жарких объятий незнакомки, которая каким-то образом прошла сквозь все его защиты и оказалась рядом. «Но поверь, нам с тобой хватит и лишь нас двоих». Выползший из полных губ женщины красный язычок прошелся по щеке толстяка, а затем, удлиняясь, коснулся его скальпа и, обогнув голову, достиг другой щеки. Слушая свинячий визг Хэйна, сердце Лиан пело, но глядя на покрытый озогнутыми шипами язык незнакомки, что легко снял с возвышенного большую часть кожи лица и скальпа, девушка предпочла отвести взгляд. Лиан никогда не думала, что можно столь эротично заживо снимать с кого-то кожу, и от осознания этого ей было не по себе, хоть она и прошла обучение в секте пожирающей тьмы. Глава 12. Я обессиленно привалился к камню и некоторое время просто слушал свое учащенное дыхание. Судя по стихшим звукам сражения и растекающемуся чувству довольства новосозданного рисунка, я мог себе позволить немного отдохнуть. Раздающиеся чуть дальше крики последних практиков Черного Лотоса меня не сильно беспокоили. Баал и Ташики знали свое дело, поэтому судьба демонической секты была решена ровно в тот момент, как подох последний возвышенный. Отчаянно захотелось закурить, хоть я никогда в жизни не курил. Посмотрев на все еще дрожащую ладонь, я издал тихий смешок. Это было близко. Еще немного и все усилия, что я приложил для своего развития, пошли бы прахом. Но как и прежде, я все же сумел найти выход, вывернувшись из лап смерти в последнюю секунду. Очевидно, в следующий раз надо будет подумать чуть лучше, прежде чем решить атаковать пусть и ослабленную, но демоническую секту. Застонав, я все же поднялся на ноги. Как бы мне не хотелось продолжать валяться, я слишком хорошо знал свои творения и Лиан, чтобы иметь право оставить их хотя бы на полчаса без присмотра. Кроме того, бой закончился, и пора было заняться самой приятной частью, подсчетом полученных барышей. И хоть вставал я тяжело и неловко, но мое поведение больше относилось к психологическому состоянию, чем физическому. Я хотел вести себя, как человек, ведь внутри я им больше не являлся. Чуть больше года назад, когда я только достиг ранга претендента, мне было не по себе от той власти, что мне дал подобный эволюционный скачок. Смешно, но некоторое время я потратил на нюханье разных цветков и смачное поедание пищи. Улучшенные рецепторы давали такой прирост новых оттенков, что я никак не мог этим насладиться. Конечно, в какой-то момент я по привычке стал относиться к полученному как к чему-то не стоящему внимания. Теперь же, с получением ранга воина, я вновь оказался там, где стоял тогда. Если бы не опыт претендента, то я бы получил вполне реальный сенсорный шок. Ползунки каждого из моих чувств вновь были задраны вверх, однако отнюдь не это являлось самым важным изменением. Именно воины впервые получали в свои руки полностью работоспособную ЦИ. Пронизывающие наши тела пророщенные каналы позволяли выпускать ЦИ из любой части тела, заодно увеличивая контроль над ней в десятки раз. Но как это и бывает в этом мире, нельзя считать, что лишь ты влияешь на мир, ведь мир в то же время и сам оказывает влияние на тебя. С возможностью выпустить свою ЦИ наружу, также увеличилась моя чувствительность к ЦИ вокруг. Именно это чувство и сводило меня с ума. Если раньше у меня было 5 чувств – осязание, зрение, слух, обоняние и вкус, то теперь к ним добавились они же, но в виде ЦИ. А теперь вспомним, что все они были еще и улучшены. Я повернул голову, хоть заметил приближающегося Ташики еще за пару десятков метров, даже туда не глядя. Мне уже нравилась новая сила, наконец-то позволившая мне определять уровень сил. «Я могу тебя поздравить», — весело уточнил я у с ног до головы покрытого кровью жреца Трала. «Воистину, мой друг», — Ташики расплылся в широченной улыбке. «Наконец-то, спустя столько лет я все же сделал это. Ранг воина взят. А самое главное, я чувствую, что это не предел. Я», — мужчина замялся. Ему было явно неловко. «Я благодарен тебе, хан, за то, что ты согласился принять меня в свою компанию. Если бы не ты, злые слова моих родичей так бы и давлели бы надо мной, и я бы так и остался во тьме. Не парься и не недооценивай сам себя. Если бы ты сам не захотел и не приложил к этому усилий, но ничего бы и не случилось, так что гордись своими достижениями, они полностью твои», — искренне ответил я. «Раньше я бы попробовал что-то получить с благодарности идущего рядом со мной человека, но с моим развитием как практика, я, нет, все еще не отказался от хитрости, но переосмыслил ее использование. Далеко не везде она была бы к месту. Благодарю тебя, друг», — смеясь, Ташики хлопнул меня по плечу. «Я ведь тоже могу тебя поздравить. Ты, как и я, взял новый ранг. Это ли не подтверждение благословения великого Трала? Мы уничтожили нечестивцев и стали сильнее. Это не светлый день», — вынужден согласиться с еретиком. Подошедший сбоку Баал не в пример своему обычному виду, выглядел невероятно расслабленным. У него на лице даже то и дело мелькала легкая улыбка. «Надо почаще проводить подобные чистки». Я прислушался к своим новым чувствам и удивленно хмыкнул. Я не знаю, сколько практиков Баал прикончил, но его уровень поднялся со 2 аж до 5, а ведь за время наших похождений он сумел освоить лишь один уровень. Невольно я ужаснулся силе своего Дао. «Предоставь мне сильных противников, и я, как и мои рисунки, в кратчайшие сроки превратимся в силу, с которой стоит считаться». Была лишь пара минусов, вроде необходимости присутствовать возле убивающих рисунок, что в свою очередь переходило в другую проблему, мою собственную слабость. Благодаря неожиданному нападению, у меня получилось скрыться от внимания двух возвышенных, но приобретя силу воина, я в полной мере осознал, что если судьба столкнет нас с высшим, то скрыться от него не получится, а даже если и выйдет, случайная площадная техника походя превратит меня в пыль. «Подожди», — на лице бога появилась обеспокоенная гримаса. «А что там с Бэмби первым?» «Все с ним хорошо», — успокоил его я, прислушавшись к Ци. «Просто далеко ушел, преследуя убегающих. Смотрю, кто-то все же сумел пробраться в твое черствое сердце. Просто не хочу, чтобы плоды моих трудов так просто пропали зря», — высокомерно ответил Баал. Но мы, переглянувшись с Ташики, знали правду. К тому моменту, как мы добрались до места сражения с Хейном, нашему вниманию предстала довольно необычная сцена. Недавно нарисованная возвышенная любовно держала в руках нечто, отдаленно напоминающее человеческое тело, если, конечно, отрезать от него все конечности и любые выступающие части тела, а заодно частично ослепить и снять кожу. Судя по Ци, несмотря на облик, Хайн все еще был жив, пусть и недееспособен. Неаккуратная дыра в груди намекала на то, что случилось с его источником Ци. Рядом же отчаянно спорили Лиан и Сшиса, если это вообще можно назвать спором. «Думаешь, я не заметила?» — яростно шипела, как прирожденная змеилюдка Лиан, тыкая пальцем в безразличную ящерицу. «Смерти моей хотела, да, тварь. Не понимаю, о чем вы говорите, госпожа». «Не понимает она. Пока я сражалась, ты даже и не подумала мне помочь. Еще немного, и он бы меня там и прикончил. Для вашей жизни не было риска», — невинно заметила ящеролюдка, не поднимая глаз. «Он сразу сказал, что оставит вас в живых. Ах ты суч, Лиан, Сшиса, как я рад, что вы обе целы», — закричал я, прерывая нарастающий спор. «Лиан, я же говорил, что у нас все получится, а ты мне не верила. Как всегда, все в говне, а хан весь чистенький», — проворчала Хая, с намеком оглядев всех окружающих. «Годы идут, а ничего не меняется». Я ухмыльнулся, так как в ее словах была доля правды. Все вокруг имели следы прошедшего боя, и лишь я был в полностью чистенькой одежде. «Следуй моему обучающему курсу, и ты сможешь так же». «Да-да, сенси», — Лиан оценивающе посмотрела на увлекшуюся резьбой по плоти возвышенную. «Я даже боюсь представить, что у тебя в голове творится, хан, если ты можешь нарисовать и воплотить что-то подобное. Слышала, монахи оказывают помощь сошедшим с ума практикам. Мало кто этим пользуется, но я бы на твоем месте задумалась». «Малышка», — мы все чуть подпрыгнули, когда стоявшая вдалеке возвышенная в мгновение ока встала рядом с нами. Причем, все так же удерживая свой ужасный трофей. «Мой создатель и так практически идеален, ему просто незачем меняться». Я бросил быстрый взгляд на Ташики, после чего пожал плечами. В любом случае это был секрет Полишинеля, и не сегодня, так завтра пришлось бы объяснять кому особенности моей силы. Единственный оставшийся глаз Хейна встретился с моими, и в его взгляде я увидел безумную надежду и просьбу. Сластена буквально жаждал смерти, зная, что его ничего не ждет хорошего, если он продолжит жить. И не зная я столь подробно о его пристрастиях, то, может быть, я бы ее ему даже дал. А так, ему предстояло в полной мере познать сожаление за свои грехи. «Не зови меня малышкой», — огрызнулась Лиан. «Учитывая то, что ты только появилась, ты вообще младенец по сравнению со мной. Не волнуйся, малышка», — возвышенная ласково погладила голый череп Хейна своими коготками. «Я не собираюсь отбивать у тебя создателя». «Да-да-да, о чем ты вообще говоришь?» Аж задохнулась от возмущения Лиан. «Между нами ничего нет, и я сказала, хватит меня так называть». Отвлекшись от их спора, я пытался понять, что за сила скрывается в моем новом рисунке. И по косвенным знакам я склонялся в сторону изменения плоти. Учитывая раны Хейна, даже невзирая на его силу, он должен был быть мертв, но кто-то специально позаботился о его ранах, чтобы он чувствовал всю возможную боль, но не мог умереть. «Создатель», — я моргнул, осознав, что возвышенная задала мне какой-то вопрос. «Я хотела бы получить имя», — довольно повторила вопрос возвышенная. «Я не хотела отвлекать вас от дум, но мне бы хотелось как можно скорее вернуться к общению с этим пупсиком». Пупсик издал что-то среднее между скулением и полузадушенным воем. «Конечно, Лилит», — имя женщины пришло мгновенно, словно щелкнули рубильником. «Не буду тебя задерживать. Создатель, вы лучший». Я успел лишь моргнуть, когда теплые губы коснулись моей щеки, а затем Лилит исчезла с отчаянно мычащим возвышенным. Глядя на то место, где она стояла, я никак не мог выбросить из головы ее собственные слова, что она имела в виду, когда говорила, что решила откликнуться на мой зов. Все это время я считал, что создаю их с нуля. Неужели это не так? Значит ли это, что Баралы впрямь бог? Но ведь это полный абсурд. Я надеюсь, эти два урода не взорвали библиотеку Черного Лотоса. Я окинул взглядом полуразрушенный вид долины. «Лиан, ты знаешь, где они хранили все свое добро? Что бы ты без меня делал?» — гордо вздернула носик девушка. «Идите за мной. Библиотека техник расположена в подвале, под главным строением, а сокровищница находится под домом Кая. В последний раз, когда я смотрела, на них обоих были мощные защиты, поэтому они должны уцелеть». Я мысленно потер руки, даже не пытаясь скрыть свое волнение. Наконец-то в мои руки попадут столь долгожданные мной знания совершенствующихся. Никаких подколодных игр и подстав. Все, что я здесь получу, станет мое. Возвышенная Таймин. Окружение высокого, худого старика совершенно не соответствовало той мощи и влиянию, которое он имел в Золотом Пути. Разговор проходил в пещере, не имеющей даже минимальных удобств, хоть последние и не требовались для поселившегося в ней практика. Единственное, что освещало пещеру, это повсеместно летающие маленькие голубые огоньки. «Да, сияющий кодек», — преданно ответила девушка, не смея даже поднять глаза, чтобы взглянуть на говорившего. Сияющими было принято называть сильнейших практиков Золотого Пути. Поток могущества этого совершенствующегося был столь силен, что Таймин даже не могла представить, на каком ранге он находится. Можно было сказать лишь одно: начинать считать стоило лишь с высшего ранга. Старик, перед которым она стояла на одном колене, был наставником ее собственного наставника, Йону. Последний очень рисковал, проталкивая свою кандидатуру по дочи Кадака, но, к счастью, Таймин оправдала возложенные на нее ожидания, вернувшись с победой. «Твои действия в королевстве Канда привлекли мое внимание», — старик продолжал свою медитацию, отчего кроме его рта не двигался больше ни единый мускул. Как он при этом дышал, было совершенно непонятно. «То, как ты взорвала шахту и обвинила в этом Восточную империю Каидзи, было сделано топорно, хоть и действенно». Таймин задержала дыхание, боясь следующих слов. «Если сияющий будет недоволен, то она рискует так и не выйти из этой пещеры, превратившись в еще один голубой огонек. Однако то, как ты спонсировала оружием и подняла в королевстве мятеж, показывает тебя совсем с другой, лучшей стороны. Благодаря тебе, победившие мятежники кормятся исключительно с наших рук, ведь если империя Ульсан перестанет давать им помощь, то их режим немедленно рухнет. Насколько я знаю, ты приказала им говорить, что за взрывом шахты стояла империя Каэдзи. Почему ты решила так поступить, если любому, кто может думать, очевидно, что взрыв выгоден исключительно нам? Дело в том, сияющий, — поспешила начать объяснять Таймин, — что хоть сейчас мало, кто в это верит, но мой план рассчитан на куда больший срок. Сказанная один раз ложь, это ложь. Но что если сказать ее 100 или 1000 раз? Рано или поздно сомнения коснутся даже самых преданных сторонников Каэдзи. Как я и думал, Кадок удовлетворенно чуть наклонил голову. «Я рад, что наша секта все еще создает столь умных, а главное преданных нашему делу учеников. За твои успехи я даю тебе разрешение подняться до третьего уровня главной библиотеки секты. Не подведи мое доверие». «Не подведу, сияющий». В глазах золотоволосой девушки сияли звезды. «Во славу золотого пути». Дживон Чанди, император империи Хаэн, находил свое нынешнее существование невероятно оскорбительным. Мог ли он знать, что тот молодой практик, что бросил вызов господству благословенных мастеров и в конце концов победил, окажется в столь жалком положении? Тысячи лет тренировок, сражений, поисков и экспериментов. Бесчисленное количество загубленных душ, как людей, так и нелюдей. Попытки договориться с врагами, предательство и воровство. Дживон использовал все, что он мог найти, и даже то, что не смог, чтобы победить самого главного противника даже богоподобных практиков, смерть. Но он проиграл. Как бы он ни старался, его проклятое тело отказывалось делать последний, самый главный шаг в божественность. Каждый раз, когда Чан Ди вспоминал, почему он в скором времени должен был умереть, кто-нибудь умирал. Будучи в полубожественном ранге после поражения благословенных мастеров, Дживон мог жить еще очень и очень долго, но стремясь победить остальных императоров и тех игроков, кто оставался в тени, Чан Ди тратил годы своей жизни в погоне за еще большей силой, и долгое время это работало. В какой-то момент он стал столь силен, что почти сравнялся с божественным рангом, хоть сам был лишь полубогом. Весь мир дрожал перед его силой, когда он решил сделать последний шаг и прорваться в ранг божества. Это была ошибка, которая стоила ему всего. Если бы он победил, то все те годы, что он потратил, обнулились, и перед ним предстала бы бесконечная жизнь всемогущего существа. Но он проиграл, отчего он остался в искалеченном теле полубога, который в своей глупости потратил все свои годы зря. Дживон прекрасно знал, что его империя, которую он строил так долго, катится прямиком в пропасть. Началось это еще тогда, когда он выкачивал из нее все средства в погоне за божественностью. Это продолжалось сотни лет, в течение которых он даже не интересовался, что происходит в империи Хаэн. Страна была для него источником ресурсов, и не более. Когда бы он стал божеством, то по щелчку пальцев вернул бы все стократно. Вот только провалившись, он остался с собственноручно разваленной страной, которой управляли его дальние, выродившиеся потомки. Дживон не видел смысла пытаться что-то исправить. Откровенно говоря, Чан Ди жаждал, когда все те силы, что сейчас бурлят в Хаэне, наконец потеряют остатки терпения и вцепятся друг дружке в глотки. Дживон и сам немало сделал, подзуживая и стравливая своих подданных, стремясь запалить самый большой в истории костер, дать кланам и сектам волю, чтобы они набирались силы и самостоятельности, создать своей наследнице мятежных братьев, показать слабость другим странам, да и еще раз да. Черная желчь бурлила в иссохших, но еще живых останках некогда великого практика, желающего, чтобы как можно больше людей последовали за ним в могилу. Если ему суждено умереть, то он заберет с собой в преисподнюю как можно больше других глупцов. Эти и многие другие мысли проносились в его голове, пока, скорчившись, он сидел на троне в тронном зале. Его подданные опасливо отводили взгляд, словно боясь подхватить некую неизлечимую проказу. Среди практиков его неудача стала практически суеверием. Многим казалось, что нахождение рядом с ним принесет им неудачу. Двери в тронный зал внезапно открылись и внутрь, громко чеканя шаг, вошел один из его генералов, Лакшейфас, коренастый, с выпуклым лбом, широкой бородой, толстыми руками и маленькими глазами. Генерал решительно шел вперед, и его лицо было застывшим от напряжения. Чан Ди в возбуждении постарался поудобнее устроиться на троне. Неужели Лакшей наконец-то решил поднять мятеж? Что же, если он решил его прикончить, то зарево мятежа поднимется на поистине незабываемую высоту. Ваше императорское величество. К раздражению Дживона рухнул на одно колено генерал и уважительно ударил кулаком по ладони. На юго-восточной границе замечены растущие группы мутировавших зверей. По расчетам ученых, это начало безумной волны, и придется она точно по нашей империи. Среди подданных императора прошлась дикая волна. Никто не остался спокойным после столь сокрушительных новостей. Вот как, медленно протянул Дживон, вставая с трона и смотря в глаза отказывающемуся отвернуться от его ужасного облика Лакшею. Тогда собирайте армию, генерал. Империя надеется на нас. Вновь ударив кулаком в ладони, поклонившись, Генерал поспешил прочь из тронного зала, подгоняемый незатихающим хрипящим смехом императора. «Мой погребальный костер будет воистину незабываемым». Глава 13. Разбор завалов прошел очень легко, если учесть подавляющую силу всех без исключения членов моего отряда. Да и Лиан уж точно нельзя было назвать слабой. Под обломками нашелся искомый ход под землю, по которому мы и прошли. Вот только было бы наивно полагать, что трясущиеся над своими секретами совершенствующиеся не озаботится защитой библиотеки. Откровенно говоря, этот момент я как-то упустил, когда создавал свой план. Ведь мало просто уничтожить секту, надо еще и суметь вытрясти из нее все ценности. Скорее всего, даже если мы бы пробрались внутрь библиотеки, то часть секретов была бы уничтожена при прохождении защиты. На мою удачу, судьба свела меня с Лиан, получившей более чем неплохое обучение в своей секте. Да, оно было жестоким и безумным по своей природе, но в отличие от меня, Лиан имела множество полезных навыков. Другое дело, что даже так, вот уже как час ругаясь сквозь зубы, девушка корпела над артефактными знаками, вырезанными на камнях. Чтобы взломать защиту, ей требовалось выпустить такой щуп ци, чтобы защита на него не среагировала. А уже этим щупом она могла бы уничтожить самые главные знаки защиты. «Господин хан, я ничего не хочу сказать о навыках госпожи, но может быть мне стоит ей помощь?» Как обычно потупив глазки, невинно спросила Сшиса, словно бы не замечая практически дымившуюся от гнева Лиан. «Что такая дикарка, как ты, может знать о вскрытии качественных артефактных щитов и сигнализаций?» Презрительно фыркнула Хао. Как и многие другие практики, она была той еще расисткой, а после подставы змеи-людки окончательно ту не взлюбила. Это сложное искусство, которое вам, не людям, не дано понять. Господин, вновь открыла было рот Сшиса, но Лиан ее перебила. Хватит изображать тут невинность. Если тебе есть что сказать, дрянь, то скажи мне это прямо в лицо, а не прикрывайся ханом. Эта рабыня не смеет беспокоить госпожу. Продолжила выводить Лиан из себя пользующиеся своим положением Сшиса, пока я понял, что пора это прекращать, пока Лиан окончательно не потеряла всякий самоконтроль. Все же стоило понимать, что даже в своем состоянии Сшиса была возвышенной, а Лиан пока что воином, пускай и уже одной ногой на следующем ранге. «Лиан, Сшиса», мой строгий голос заставил змеилюдку вздрогнуть и быстро вытянуться по стойке смирно. Судя по немного побелевшей чешуе, она посчитала, что вывело меня из себя. За вашим обсуждением очень весело наблюдать, но видит небеса, мне надоело тут торчать. Поэтому пусть Сшиса тебе поможет, Лиан. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Но она, Лиан, хорошо, обиженно фыркнула сдавшаяся Хао. Эй ты, иди сюда. Ты хотя бы один из этих знаков знаешь вообще? Конечно, покорно кивнула, заметившая мой предупреждающий взгляд змеилюдка. Когда наше племя останавливалось в неизвестных, опасных землях, именно с них мы начинали создавать охранный контур. Хммм, поджала губы девушка, но все же осталась впечатленной. Тогда вот через что я никак не могу пробиться. Я вышел наружу и глубоко вдохнул, позволив утреннему воздуху омыть мои легкие. За скалами медленно поднималось яркое солнце, символизируя начало нового дня. Большинство пожаров уже потухло, а долину омыл прохладный ветерок, отчего в воздухе уже не так сильно воняло гарью. «Красиво, не правда ли?» – спросил я у подошедшего Ташики. Жрец вбил себе в голову, что среди остатков зданий все еще можно найти что-то ценное, поэтому последний час потратил на поиски. Баал игрался с вернувшимся Бэмби, а Лилит продолжала веселиться со своей новой игрушкой. «Ага, красиво», – согласился с кислым видом Кома. Судя по его лицу, он так ничего и не нашел. «Что думаешь насчет девчушки?» «А, я непонимающе посмотрел на Ташики. Мы не видели смысла раскрывать ему, кто она такая, поэтому он лишь знал, что мы были из одной деревни. А что с ней? Я же не слепой, и вижу, какие взгляды бросает на тебя эта девушка», — ухмыльнулся жрец. «А ты ведешь себя так, будто ничего не замечаешь. Неужто не нравится? А тебе какое дело?» Мое настроение резко поползло вниз, и я не смог сдержать раздражение. «Никакого, чем был хорош Ташики, так это абсолютным пренебрежением оскорблениями. Скорее, оскорбляя его, ты его же и радовал. Но позволь мне поделиться одной мудростью, которую я вынес за все годы, что живу в этом мире. Валяй!» — хмыкнул я. На Ташики невозможно было долго злиться. Хоть мы и совершенствующиеся, и наша продолжительность жизни в десятки, а то и сотни раз больше обычных смертных, но никогда нельзя откладывать такие вещи, как поиск той, с кем бы ты хотел провести остаток своей вечности. Как по мне, это не имеет смысла. Сам посуди, что мне стоит сотню лет потратить на саморазвитие, а уже после прийти к Лиан. Это даже если забыть, что я могу преодолеть ранг воина, и тогда 200 лет запросто станут 400. Все так, кивнул Ташики, но в его глазах была легкая грусть. В теории практикам и впрямь ничего не мешает поступить именно так, но это в теории. В жизни же все чуть сложнее. Ташики обвел рукой руины секты, которые в свете солнца были намного лучше видны. Валяющиеся повсюду изломанные, одетые в черные одежды тела практиков заставляли оценить всю разрушительность нашей атаки. Подобная жизнь волей-неволей, но меняет людей, продолжил Ташики. Сотня лет сражений, развития и риска приводит человека на путь, отклониться с которого он почти не способен. Лишь единица из известных мне сильных практиков заводит настоящую семью. Подожди, заспорил я. Даже тот же псих Йонгай тот обзавелся детьми. И судя по слухам, многие практики делают так же. Все так, но что ими движет? Они жаждут увеличить свою силу и власть. Достигнув потолка способностей, они принялись расширяться вширь, увеличивая свою мощь за счет членов клана. И хоть дети их и слушаются, но есть ли там хоть кроха любви и доверия? Ташики невесело хохотнул. Уж поверь моему личному опыту, нет. Там царит лишь зависть, подозрение и страх. Даже со своими женами эти практики не могут быть до конца уверенными, ведь женились они на них, исходя лишь из выгоды и заключения удачных союзов. Чем старше ты будешь становиться, тем сложнее тебе будет впустить хоть кого-то в свое окаменевшее сердце. Я подумаю над твоими словами. После некоторой паузы согласился я, на что Ташики кивнул, давая нам обоим насладиться восходом. Возможно, Кома был в чем-то прав. Лиан мне была и впрямь симпатична. Она была умна, талантлива и стремилась узнавать новое. С ней было легко говорить, и она была хороша собой. Если изначально меня беспокоила наша разница в возрасте, то спустя 2 года этот вопрос стоял уже не так остро. Более того, то, что ей пришлось пережить, сделало ее ментально куда старше. Тем не менее, прав был и я. Мы были слишком слабы, чтобы иметь право начинать что-то столь серьезное. Это не говоря уже о том, станет ли Лиан вообще рассматривать меня как спутника жизни. Получилось. Донесшийся из подземелья торжествующий крик все-таки развеял тишину. Мы смогли открыть библиотеку. Практически незаметная щупальца из тьмы проворно нырнула обратно в мелкую трещинку и устремилась к своей хозяйке. Хоть в голове было тесно от мыслей, Лиан никак не показала, что слышала разговор Хана с его спутником. Это было особенно сложно, так как ей одновременно требовалось продолжать работать с этой подлой нелюдкой, так еще и не сойти с ума от слов ее трижды проклятого сенсея, а уже после прийти к Лиан. Эти несколько слов Хана раз за разом прокручивались в голове девушки, как бы сильно она не хотела выкинуть их из головы. Было бы ложью сказать, что Хая не думала о Хане в последние часы. Каков был шанс встретиться с одним из двух человек, что вместе с ней покинули деревню, а каков шанс, что он сумеет добиться столь больших успехов? Хоть Лиан этого и не сказала, но даже она краем уха пару раз слышала разговоры о некоем художнике, чьи картины настолько хороши, что их нельзя описать словами. И ведь она это слышала еще в Кайдазе. А их совместные тренировки в сгоревшем медведе, все это навалилось на девушку, и она откровенно не знала, что чувствует к этому черноволосому парню с ничем не примечательным лицом, но столь необычной судьбой. Одно Лиан могла сказать точно, Хан прочно занял свое место в ее голове, и он не был ей неприятен. Библиотека Черного Лотоса представляла собой десятки тяжелых стеллажей, доверху забитых сотнями разного рода манускриптов, пергаментов, глиняных табличек и даже папирусом. Из-за неоднородности размеров, формы и содержания, все это было навалено чуть ли не горами, отчего сходу разобраться в этой мешанине было просто невозможно. Приходилось читать каждый свиток или пергамент, чтобы хотя бы примерно разобраться, о чем именно там говорится. И хоть я потратил немало времени на обучение чтению, мой навык был далек от идеала, отчего я тупо не знал некоторые из иероглифов, что вынуждало меня отвлекать от чтения уже Лиан. Рядом мрачно сидели мои рисунки, которые тоже не умели читать. Баал и вернувшаяся довольной Лилит терпеливо заучивали предоставленные им иероглифы, то и дело отвлекая уже и меня с Ташики, если им было что-то непонятно. Настоящий же ад ждал нас дальше. Цивилизация совершенствующихся, а также их магическое искусство построено отнюдь не на жестких законах логики. Да, они имеют ранги и уровни, но последние вызваны скорее особенностями организма, а не их желанием. По факту же даже тот же переход с ранга на ранг больше относится к вдохновению и воображению, чем к чему-то полностью изученному. Каждый практик должен сам найти свой путь, ведь ходцы в пределах одного клана и похожи, но все же имеют свои отличия из-за характера и жизни совершенствующегося. Исходя из этого, было ли что-то удивительное в откровенно наркоманском описании техник и том, как их изучать? Те из них, что звучали как «встаньте в позу лебедя», «посмотрите на закат и почувствуйте, как мимолетность вселенной вас омывает», были одним из самых лучших, ведь в них была понятна хотя бы часть из действий. А каково читать текст какого-нибудь древнего практика, отсылающего читателя к чрезвычайно важным событиям из его жизни, без которых смысл всего текста был решительно непонятен, и никаких приложений к тому свитку естественно не предусматривалось. Видимо, практик в своем высокомерии считал, что его жизнеописания столь важны, что любой должен о них знать. Все мы решили для себя разделить информацию на несколько условных кучек, куда мы и сбрасывали найденные источники знаний. У нас была кучки для активных техник, для медитации, для артефактов, для алхимии и для кузнечного дела. Последние вообще приглянулись лишь Баралу. Отдельной группой шли те техники, которыми мог бы воспользоваться лишь полный безумец. Учитывая то, у какой именно секты мы все экспроприировали, не надо было удивляться количеству демонических техник. Но даже среди темных сект имелась отдельная категория, совсем уж конченных психопатов. Подобных неадекватов принято было называть адскими практиками. А если они каким-то образом умудряются ужиться хотя бы с еще одним, таким же сумасшедшим, как и они человеком, то это уже была адская секта. Про адских практиков или практиков преисподней было как-то не принято говорить, отчего и информации я получил очень и очень мало. Адские практики. Лиан поморщилась, отбрасывая очередной свиток на пол, словно он был готов ее вот-вот ужалить. Даже моя секта не может считаться адской, хоть они все те еще уроды. Адская секта – это нечто большее, чем отсутствие морали. Если обобщить все сведения, то выходило следующее. Практики преисподней, как и демонические практики, не имели никакого отношения с адом или демонами. Это было лишь название, что, впрочем, не сильно улучшало положение. Адскими практиками могли стать лишь поистине сильные совершенствующиеся, ведь их смерти желали все секты подчистую. С ними не желали работать даже живодеры вроде пожирающей тьмы, ведь ты никогда не знаешь, что придет отморозку в голову в следующий момент. Кроме, собственно, силы, была еще одна вещь, делающая адского практика адским, а именно, причина его становления. Я услышал от Лиан историю лишь одного, и ее вполне хватило, чтобы понять масштаб. Лет 1000, а может и больше назад существовал один сильный совершенствующийся ученый, столь далеко прошедший по пути науки, что потерявший всякий человеческий облик. Его эксперименты были столь ужасны и бесчеловечны, что пугали даже многое повидавших местных, отчего империя, где он жил, пользовалась очень дурной славой. И в какой-то момент этот практик решил, что хватит ему ограничиваться мелкими сектами и одиночками, которых он похищал для экспериментов. Звали этого практика Сян Лю Девятиглавый Паук, и создал он, ни много ни мало, чуму, которая была способна убивать практиков. Если вспомнить, каким здоровьем обладают совершенствующиеся, начиная уже с претендента, это был и впрямь подвиг. Обычные же люди при заражении вовсе умирали за считанные часы, если не минуты. Чума распространилась через животных, у которых время болезни шло достаточно долго, чтобы они смогли распространить болезнь как можно дальше. Для своих целей Сян Лю выбрал империю Закат, расположенную севернее Ульсана и Каэдзи. Тот, кто посмотрит на современные карты, заметит, что севернее этих двух империй ничего нет, и он окажется прав. Империя Закат была практически полностью уничтожена свирепствующей там чумой. Удар затронул даже другие страны. Практикам той эпохи пришлось полностью объединиться, чтобы уничтожить всех совершенствующихся, что пытались бежать из той империи. Пощады не было никому. Сян Лю недолго пережил свою империю. Он был выслежен и уничтожен, но последствия его деяний аукались до сих пор. Экспедиции на север были строжайше запрещены под страхом лютой казни не только для того, кто дерзнул бы отправиться, но и для всех членов его семьи по десятое колено. Страх вновь пробудить чуму был слишком силен. И подобных практиков этот мир знал больше, чем одного. Как говорится, гениальность часто ходит рука об руку с безумием. Многие из адских совершенствующихся оставили после себя могущественные, но смертельно опасные техники, которые секты собирали, но сами же и боялись использовать. Именно их Лианны собиралась доставить в секту пожирающей тьмы, отчитавшись об уничтожении черного лотоса, дабы не вызвать подозрений. Я же больше сконцентрировался на техниках медитации и лучшего понимания своего дао. Чтобы построить высокое здание, нужно сначала хорошо разведать местность, а затем сделать крепкий фундамент. Зная, как обстоят дела в совершенствовании, лучшее понимание корня духа и ци не повредит. Кроме того, все равно большая часть из активных техник специализировалась на распространенных стихийных дао, а не на моем. Были даже техники тьмы и смерти, а вот дао рисунка как-то не было. Единственное, что было полезно в моем случае, это техники чистого контроля силы, где ты мог подставить любую стихию и получить некий результат. Тем не менее, они не были полностью бесполезны. Смотря на принципы работы многих техник, я невольно замечал некие схожие принципы. Было довольно иронично, что местные подобным даже и не думали заморачиваться. В местном менталитете ученик вообще не имел права спрашивать или что-то уточнять у учителя. То, что сенсей тебе что-то сподобился дать, вообще было чем-то невероятным, отчего ты должен был быть благодарен ему всю свою оставшуюся жизнь. Техники выдавались, после чего тупо зубрились до крови и пота. Если что-то не получалось, менялась не техника, а сам практик подстраивался под технику. Какие-то изменения и нововведения были редким и опасным делом. Если ты слаб, то тебя найдут и поймают, если же силен, то сомнительно, что ты станешь делиться с кем-то еще. Пользуясь нестандартным подходом, у меня уже появилось несколько любопытных идей, одной из которых была имитация. Благодаря рисункам я уже научился воплощать различные физические эффекты вроде огня и льда. Но что если напрямую создать их аналоги с помощью дао-рисунка? Эти мысли не давали мне покоя, ведь с получением ранга воина сил для экспериментов было предостаточно. Лиан смогла пробыть вместе с нами 2 месяца, после чего была вынуждена отправиться обратно в секту. Расставание с ней прошло куда тяжелее, чем я рассчитывал, и мы оба чувствовали сильную неловкость. «Не умри там и старайся оставаться в безопасности», — тихо пожелал Лиан, почему-то не поднимая глаз и растеряв большую часть своей ершистости. «Сам знаешь, моя секта так просто от тебя не отстанет, не давая им еще больше поводов за тобой охотиться. Ты тоже береги себя. Надеюсь, когда в следующий раз мы встретимся, то будем еще ближе к тому, чтобы выполнить наш план». Не говоря больше ни слова, девушку распалась быстро исчезающими хлопьями тьмы, оставив меня одного. «Позерка», — фыркнул я, «ай». Прилетевший в макушку мелкий камешек был тем, что заставило меня весело улыбнуться. «Никогда не меняйся, Лиан, не дай этому миру тебя сломать». Глава 14. Разговор с Лилит я как-то не торопился приближать. Концепция абсолютно свободного, но при этом подчиненного мне рисунка все еще не до конца была привычна, особенно учитывая суть созданного или призванного мной существа. Вопрос о том, почему Лилит выразилась так, а не иначе, изрядно мешал мне спать. Все эти годы я считал, что сам создаю рисунки. Рассказы Баала о его божественном прошлом казались мне не более чем придуманной предысторией персонажа, созданной моей силой для лучшей интеграции создания в человеческое общество. Однако появление Лилит сильно пошатнули мою уверенность, и единственным решением было узнать у нее напрямую. Но, как я и сказал ранее, мне было очень не по себе с ней разговаривать. Просто само ее существование пробуждало во мне что-то жуткое. Бывали ли у вас случайные мысли, когда вы стоите на перроне метро, о том, что если вы толкнете вот того человека, он даже не успеет ничего сделать? Конечно, стоит вам чуть задуматься об этих мыслях, как в вас тут же проснется ужас от того, что вы вообще могли задуматься о чем-то подобном. Возможно, вы даже шагнете от стоящего к вам спиной человека, дабы даже случайно не сделать того, о чем вы подумали. Когда вы находитесь в обществе Лилит, такие мысли могут показаться вам не такими уж и плохими. Не улучшала ситуацию и специализация моих творений. От меня не ускользнула некая закономерность в характерах улучшенных рисунков. Баал несомненно олицетворял гнев или гордыню, безымянная в своей тяге все захватить или уничтожить была похожа на жадность, а Лилит демонстрировала все признаки похоти. После ухода Лиан начали потихоньку собираться и мы сами. Хоть Черный Лотос и был очень обособленной сектой, которой из-за ее демонической природы не часто приходили гости, но рано или поздно кто-то мог к ней все же прийти. Всю библиотеку через горы мы бы не смогли пронести при всем желании, поэтому пришлось остановиться лишь на самых полезных и безопасных техниках. Но даже так, покинув долину, мы все больше напоминали вьючных мулов, чем людей. Свою часть поклажи получила даже Лилит, которая со своей вечной беспокоящей полуулыбкой ничего даже не сказала. Учитывая ее силу, вероятно, она даже не чувствовала веса. Перед мной встал вопрос, куда отправляться дальше. Баал жаждал продолжения банкета и новых убийств, но я был решительно против, желая сначала в полной мере изучить полученные от Лотоса техники. С Шиси, Ташики и Лилит было не особо критично, куда мы пойдем. Добравшись до обитаемых земель, начался собирать информацию, и после ряда споров мы все-таки смогли остановиться на одном выборе, удовлетворяющий желаниям нас обоих. Когда-то давно я впервые услышал о Динале, священном монашеском городе, построенном прямо внутри горы, являющейся частью здоровенного горного хребта Танбит. Это был один из самых крупных и могущественных городов империи Хаэн, и если бы не абсолютно миролюбивая политика монахов, я сомневался, что императоры бы позволили существовать столь мощному вассалу. Вокруг города существовали обширные сельскохозяйственные угодья, за счет которых и существовал священный город. Но не одними ими славился Динали. Хоть монахи и отстранились от политических склок, но они отнюдь не запрещали окружающим практикам получать их знания. Многие практики приезжали сюда, чтобы обзавестись новыми техниками развития. Некоторые, проникшись учениями монахов, иногда даже откидывали прошлую жизнь. Подобный подход сделал священный город центром туризма, в который ездили не только из Хаэна, но и из соседних империй. Кто-то мог бы спросить, какого черта мы не отправились туда сразу. А все дело было в том, что для получения все более сложных знаний, ученик обязан был доказать монахам свою чистоту, переводя же на русский «адекватность». И нет, это было не так уж и сложно сделать. Проблема заключалась скорее в корне сил монахов. В отличие от привычных практиков, монахи считали, что следует сконцентрировать свое развитие исключительно на своем теле и текущей в нем ци. По их верованиям, использование окружающей ци для развития являлось кощунством над миром и было грехом. Здесь и начинались сложности. Из-за отличий в совершенствовании монахи намного медленнее расти в силах, зато имели куда большую продолжительность жизни. Казалось бы, вот оно, сбежишь от помешанных на силе маньяках и будешь жить в несколько раз дольше. Вот только я отнюдь не обманывался царившим в мире спокойствием. Благодаря своей удаче или богу Риса я находился в чертовой истории культивации. А значит, очень и очень скоро этот мир должен был сгореть в огне какой-нибудь катастрофы или чего-то подобного. Глядя на скорость развития лиан, что-то мне подсказывало, что у меня осталось не так уж и много времени на подготовку, когда сюжетная линия начнет свой неуклонный разбег. Я не знал, повлияло ли мое появление на общую историю, но проблемы имеют свойство случаться независимо от изменившихся обстоятельств. Но вернемся же к Динали. Священный город был спокойным и безопасным местом, где все мы бы смогли немного перевести дух. Казна Черного Лотоса изрядно прохудилась, когда Кай был вынужден выплачивать дань окружающим сектам, чтобы они не стали их уничтожать, но даже оставшихся духовных корней и ингредиентов для совершенствования было достаточно, чтобы сделать нас очень богатыми людьми. Добавить сюда уже заработанные мной деньги и вопрос о приобретении просторного жилья для жизни и тренировок даже не стоял. Самое же главное, почему Динали удовлетворила и придирчивого Баала. По какой-то причине в окрестностях города горы стали замечать большое количество мутировавших зверей. Монахи готовы были платить неплохие суммы за уничтожение тварей, что позволило бы Богу все-таки взять свой следующий ранг. Сказано, сделано. Но в отличие от наших прошлых странствий, я посчитал, что мы достигли того уровня богатства, когда можем позволить себе более удобный способ перемещений, чем свои ноги или подвода. Давно я не летал на летающих кораблях, с ностальгией протянул Ташики, смотря на гордо парящие в вышине суда. У моего клана было несколько, но мне довелось всего раз прокатиться, когда наша секта участвовала в турнире, что находился очень от нас далеко. А корабли вообще используются в войне? Задал интересующий меня вопрос. И кто вообще их производит? Нет, летающие суда слишком уязвимы для сражений сильных практиков, а стоимость их постройки обесценивает их использование против слабаков, Ташики поднял глаза к небу. Иногда мастера создают боевые корабли, но каждый из них лишь исключение из правила. Касательно же тех, кто их производит, я не особо разбираюсь. Знаю, что есть 1-2 клана в каждой из империй. Они очень ревностно следят за своими секретами, поэтому о них не так уж и много известно. Я благодарно кивнул и вновь поднял голову к небу, и там было на что посмотреть. Деревянные корпуса были покрашены в самые разные цвета. На некоторых были нарисованы изображения драконов, другие щеголяли фениксами и прочими мистическими зверями. Парусов у кораблей не было, так как они не зависели от ветра, но по какой-то причине мачты все же имелись, хоть и выглядели они странно. Те же реи, горизонтальные балки на мачте, были куда короче и оканчивались приплюснутыми шарами. Всего в небе находилось около 10 кораблей, пока на швартовке на земле было около сотни. Раньше мне было жаль денег на покупку нескольких кают в этих летающих красавцах, но с недавних пор я мог себе это позволить. Поэтому я подумал, почему бы и нет. Правда, ближайший порт находился лишь в Хиджу, крупном городе, в котором правил Джунг Чан Ди, один из сыновей императора. Поговаривали, что он даже претендует на трон. Но потратив время на путь до Хиджу, мы все равно оказались в плюсе по времени, ведь до Динолитопать вышло бы еще дольше. Помня опыт Лиан, я строго-настрого запретил гулять по городу и уж тем более ходить в людных местах. Войдя внутрь Хиджу, мы сразу же двинулись в сторону воздушного порта. Как и ожидалось, цена была существенной, ведь воздушные суда зачастую использовались лишь практиками для практиков. У обычных торговцев не было столько денег, чтобы оправдать фрахт летающего судна вместе с командой из совершенствующихся. Всего мы заказали 2 каюты. Сшиса и Лили заняли одну, пока мы с Баралом и Ташики вторую. Бэмби первый получил место в трюме, как магическая зверушка. В тот момент, когда судно оторвалось от земли и мы начали подъем, я забрал часть их своих претензий про отсталость этого мира. Наверное, что-то подобное ощущали те, кто летал на дирижаблях, но полет на летающих кораблях имел свой неуловимый оттенок. Во-первых, подъем и движение корабля осуществлялось просто невероятно ровно. Кто бы ни работал над артефактами полета, но он явно добавил некий стабилизатор против резких движений рулевого.